узкое искусственное озеро с извилистыми берегами в лондонском Гайд-парке с лодочной станцией и пляжем, от латинского «змеевидное». Было почти 6, она вспомнила, что после завтрака у нее во рту не было ни крошки, но от возбуждения совсем не чувствовала голода. Она дошла до Кенсингтон-Гарденс, развернулась и неторопливо направилась к Риццу. Кенсингтон-Гарденс — большой лондонский парк, примыкающий к Гайд-парку. Прогулка и свежий воздух помогли ей немного успокоиться. Однако последовать совету сэра Джеймса и не думать о том, что ей предстоит вечером, было очень нелегко. Уже почти приблизившись к Гайд-парк-корнер, она почувствовала неодолимое искушение тут же вернуться в Саут-Одли. Гайд-парк-корнер — площадь в Лондоне, к юго-востоку от Гайд-парка. «Ну, не вернуться, хотя бы просто подойти к дому», — подумала Таппенс, надеясь, что это поможет ей дождаться 10 часов. Дом был все такой же, как всегда. Таппенс и сама не знала, чего она, собственно, ждала, но при виде его внушительных кирпичных стен одолевшая ее смутная тревога отчасти рассеялась. Она уже хотела было уйти, как вдруг до ушей ее донесся пронзительный свист, и из дверей выскочил верный Альберт. Таппенс нахмурилась, ей было совершенно ни к чему раньше времени привлекать к себе внимание, но Альберт был не просто красный, а уже какой-то сизый от едва сдерживаемого возбуждения. «Послушайте, мисс, она смывается!» «Кто смывается?» — нетерпеливо спросила Таппенс. «Да преступница! Рита Рысь! Миссис Ван де Мэр складывает вещички и как раз прислала посыльного сказать мне, чтобы я искал такси!» «Что?» — Таппенс вцепилась ему в плечо. «Чистая правда, мисс! Я так и подумал, что вы про это не знаете!» «Альберт!» — вскричала Таппенс. «Ты молодчина! Если б не ты, мы бы ее упустили!» Альберт смущенно покраснел, польщенный похвалой. «Нельзя терять ни минуты!» — сказала Таппенс, переходя через улицу. «Я должна ей помешать любой ценой! Я должна задержать ее здесь, пока...» «Альберт!» — перебила она себя. «В вестибюле есть телефон?» Мальчик мотнул головой. «Нету, мисс! У всех жильцов свои, но за углом есть телефонная будка. Скорее туда и звони в отель Риц. Спроси мистера Херсхеймера и скажи ему, чтобы он забрал сэра Джеймса и немедленно ехал сюда, потому что миссис Ван де Мэйр смазывает пятки салом. Если его нет, звони сэру Джеймсу Пилю Эджертону, его номер найдешь в телефонной книге, и все ему объяснишь. Имена запомнил?» Альберт отбарабанил их без запинки. «Не беспокойтесь, мисс, все будет в ажуре. Но вы-то как? Не боитесь с ней связываться? Еще чего, не переживай, но ты беги скорее звонить». Переведя дух, Таппенс вошла в вестибюль и помчалась по лестнице в квартире номер 20. Она понятия не имела, как ей задержать миссис Ван де Мэйр до прибытия своих союзников, но нужно было срочно действовать и рассчитывать только на себя. Но почему такой внезапный отъезд? Неужели миссис Ван де Мэйр ее заподозрила? Гадать было некогда, Таппенс решительно нажала кнопку звонка. Во всяком случае, надо попробовать хоть что-нибудь узнать у кухарки. Никто не открывал, и, выждав несколько секунд, Таппенс вновь позвонила, не отпуская кнопку, чуть ли не полминуты. Наконец, внутри послышались шаги, и ей открыла сама миссис Ван де Мэйр. Ее брови вздернулись. «Вы?» «У меня зуб разболелся, мэм», — не моргнув глазом, проскулила Таппенс. «Ну, я и подумала, что лучше мне тогда посидеть дома». Миссис Ван де Мэйр молча посторонилась, пропуская Таппенс в прихожую. «Какая неприятность», — произнесла она холодно. «Вам лучше будет лечь. Я посижу на кухне, мэм, попрошу кухарку». «Ее нет», — перебила миссис Ван де Мэйр с некоторым раздражением. «Я отослала ее с одним поручением. Так что вам лучше будет лечь». Внезапно Таппенс охватил страх. В голосе миссис Ван де Мэйр было что-то зловещее. К тому же она медленно оттесняла ее в коридор. Таппенс судорожно обернулась к двери. «Но я не хочу...» Не успев договорить, она почувствовала, как к ее виску прижался холодный кружок, и миссис Ван де Мэйр с ледяной угрозой произнесла: «Идиотка, ты думаешь, я не знаю? Можешь не отвечать, но если вздумаешь сопротивляться или кричать, пристрелю, как собаку». Холодный кружок крепче прижался к виску девушки. «А теперь марш», — продолжала миссис Ван де Мэйр, — «марш ко мне в спальню. Сейчас я с тобой разделаюсь. Сейчас ляжешь в постельку, как я тебе велела, и уснешь. Да-да, шпионочка моя, крепко уснешь». Последние слова были произнесены с жутковатым добродушием, которое совсем не понравилось Таппенс. Но сопротивляться было бессмысленно, и она послушно вошла в спальню. Пистолет был все еще прижат к ее виску. В спальне царил хаос. Кругом валялись платья, нижнее белье, На полу стояли открытый чемодан и шляпная картонка, уже наполовину заполненная. Таппинс усилием воли взяла себя в руки и осмелилась заговорить. Правда, голос ее немножко дрожал. «Ну, послушайте, это же глупо. Если вы нажмете курок, выстрел услышат во всем доме». «Ну и пусть», — весело ответила миссис Вандемейр. «Имей в виду, до тех пор, пока ты не начнешь орать, ничего плохого с тобой не случится. А я думаю, орать ты не станешь. Ты же умная девочка, сумела меня провести. И я-то хороша, поверила. Ты ведь прекрасно понимаешь, что сейчас последнее слово за мной. Ну-ка, садись на кроватку, ручки подними повыше, и если дрожишь жизнью, не вздумай их опустить». Таппенс молча подчинилась. У нее не было выхода. Даже если она начнет звать на помощь, шансов на то, что ее услышат, очень мало. А вот на то, что миссис Вандемейр ее пристрелит, более чем достаточно. И нужно тянуть, изо всех сил тянуть время. Миссис Вандемейр положила пистолет рядом с собой на край умывальника и, не спуская глаз, Таппенс сняла с мраморной полки маленький, плотно закупоренный флакон, накапала из него в стакан какой-то жидкости и долила туда воды. «Что это?» — подозрительно спросила Таппенс. «То, от чего ты крепко уснешь». Таппенс слегка побледнела. «Вы собираетесь меня отравить?» — прошептала она. «Может, и собираюсь», — ответила миссис Вандемейр, ласково ей улыбнувшись. «Тогда я пить не буду», — твердо объявила Таппенс. «Лучше уж пристрелите меня. Так хоть кто-нибудь услышит, если повезет. А покорно подставлять шею, как овца на бойне, — это уж дудки». Миссис Вандемейр топнула ногой. «Не строй из себя дурочку. Ты что, думаешь, я хочу, чтобы мне пришили убийство? Если у тебя есть хоть капля ума, ты должна сообразить, что мне травить тебя ни к чему. Это обыкновенное снотворное. Проснешься завтра утром целое и невредимое. Просто не хочу терять время. Пока тебя свяжешь, пока засунешь в рот кляп, так что выбирай. Только учти, валяться связанной — удовольствие небольшое. И если ты выведешь меня из терпения, я покажу тебе небо в алмазах. Так что пей. Будь умницей, ничего с тобой не случится». В глубине души Таппенс ей верила. Доводы были достаточно вескими. Действительно, снотворное позволило бы миссис Вандемейр временно от нее избавиться, быстро и без хлопот. Но Таппенс все равно не хотела сдаваться, не попытавшись вырваться на свободу. Ведь если миссис Вандемейр от них ускользнет, вместе с ней исчезнет последняя надежда отыскать Томми. Таппенс была девушкой сообразительной. В мгновение ока, проанализировав ситуацию, она увидела, что у нее есть небольшой шанс, правда, весьма ненадежный, но все-таки шанс. А потому она внезапно скатилась с кровати, упала перед миссис Вандемейр на колени и намертво вцепилась ей в юбку. «Я вам не верю!» — простонала она. «Это яд! Это яд! Зачем вы заставляете меня пить?» Ее крик перешел в пронзительный вопль. «Я не хочу его пить!» Миссис Вандемейр, держа стакан в руке, смотрела на нее сверху вниз, с презрительной усмешкой, выслушивая ее причитание. «Да встань же, идиотка! Довольно хныкать!» «Просто не понимаю, как у тебя хватило духу так нахально притворяться!» Она топнула ногой. «Вставай, кому говорю!» Но Таппенс продолжала цепляться за нее и рыдать, перемежая всхлипывание бессвязными мольбами о пощаде. Дорога была каждая выигранная минута. А кроме того, рыдая, она незаметно приближалась к намеченной цели. С раздраженным восклицанием миссис Вандемейр рывком приподняла ее голову. «Пей сейчас же!» — раздраженно крикнула она и властным жестом прижала стакан к губам Таппенс. Та испустила последний отчаянный стон. «Вы клянетесь, что мне от него не будет вреда?» Пробормотала она, продолжая тянуть время. «Да, конечно же, не будь дурой!» «Так вы клянетесь?» «Да, да!» — с нетерпеливой досадой ответила миссис Вандемейр. «Клянусь!» Таппенс протянула к стакану дрожащую левую руку. «Ну, ладно!» Ее рот покорно открылся. Миссис Вандемейр с облегчением вздохнула и на мгновение утратила бдительность. И Таппенс в тот же миг резко плеснула снотворное в лицо миссис Вандемейр. Та непроизвольно ахнула, а Таппенс свободной правой рукой сдернула пистолет с края умывальника и тотчас же отскочила назад. Теперь пистолет был направлен в сердце миссис Вандемейр, и рука, которая его держала, была тверда. И тут Таппенс позволила себе позлорадствовать, что, конечно, было не слишком благородно. «Ну так за кем же последнее слово?» — почти пропела она. Лицо миссис Вандемейр исказилось от ярости. На мгновение девушка испугалась, что ее противница бросится на нее, и тогда она окажется перед весьма неприятной дилеммой, поскольку стрелять вовсе не собиралась. Однако миссис Вандемейр удалось взять себя в руки, и ее губы искривились в злобной усмешке. «Оказывается, не такая уж ты идиотка». Отлично все разыграла паршивка. Но ты за это заплатишь. Да-да, заплатишь. У меня хорошая память. Вот ж не думала, что вас так легко будет провести, презрительно возразила Таппинс. И вы поверили, что я способна ползать по полу, выклянчивая пощаду?